Но он издевался и не верил, и это бросалось в глаза. Однако на выручку подоспел старый знакомый, научный руководитель гимназического кружка юных большевиков Николай Бухарин, человек веселый и добрый. Он был в чести, он был на коне. Он выручил Эренбурга и даже трудоустроил его к Мирхольду в детскую секцию театрального отдела наркомпроса. Однако в Москве было холодно, голодно и неуютно. И у Эренбурга рождается гениальный план – сохранить советский паспорт, а жить в Париже, писать о парижских делах в СССР, а о российских – для европейцев левого толка, но так, чтобы печатали и в СССР, и платили деньги. Работать, жить и зарабатывать деньги в Париже, а получать их в СССР и тратить опять-таки во Франции. Великий комбинатор Остап Бендер одобрил бы этот план. И ведь удалось поначалу. Эренбурги едут в Париж, но там уже поселилась злая и голодная эмиграция, считавшая советский паспорт Ильи кайновой печатью. На него донесли, как на советского агента. И из любимого Парижа супруга выставили в Бельгию. В отеле «Курзал» приморского городка «Ла-Пан» был написан в 1922 году великий роман «Хулия Хуренито», написан всего за 28 дней. Роман об учителе, немного о дьяволе, немного о провокаторе и о таскавшихся за ним учениках. Немцы, французы, негры, американцы и евреи. Роман о великом слове «нет», главном слове человеческой истории, пароле вечно бунтующего еврейского народа. Роман не предлагал свергать советскую власть. Хуже, он над ней издевался. Правда, издевался Эренбург надо всем, над двойной, над буржуазной действительностью. В 31 год он одним прыжком достиг зенита, акме, зрелости дара. Лучший Хуренито он уже ничего не напишет. С 1922 года начинаются также его самые лучшие алмазные стихи, режущие по сердцу и разуму. Потом он научится врать в статьях и очерках, даже в романах и эссе. Но в стихах не будет врать никогда, даже чтобы выжить. Свой среди чужих, чужой среди своих. А с Хуренито был чистый цирк. Сначала его издал господин Вишняк в своем «Геликоне» тиражом в 3000 экземпляров. Тираж разошелся в Берлине, а в Россию попали 2 или 3 штуки. На них записывались в очередь, брали на ночь. Эренбург сразу стал знаменит. Бухарин был в восторге. Правда, он-то все понял. И где-то сказал, что роман, конечно, замечательный, но товарищу Эренбургу не сильно нравится коммунизм. И он не шибко хочет его победы. Каменев прочел с удовольствием. Ленину понравилось. Во-первых, его изобразили великим инквизитором. И Хулия Хуренито его поцеловал. Во-вторых, уж очень лихо и негативно была подана империалистическая бойня. Времена были еще вегетарианские. Главное – мочить буржуазную действительность, а антикоммунистическую фронду прощали. Не прощали серьезного стремления бороться, хотя бы только на словах, что погубило Гумилева. А Эренбург, мудрый еврей, знал, что плетью обуха не перешибешь, и решил выжить при любой власти, но только подальше от нее, в холодке, в ротонде. Словом, в 1923 году Эренбург получил тираж «Хуринито» на родине с предисловием Бухарина в 15 тысяч экземпляров. Это было много по тем временам и прибыльно. Скормив большевикам свою антисоветчину, Эренбург бросился писать дальше и до 1927 года накропал 7 романов, 4 сборника рассказов, 4 сборника эссе и 5 сборников стихов. Хотя очень талантливых вещей было немного. «Трест Д.Е. 1923. 13 трубок. 1923. И, пожалуй, роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшваница». Но это уже 1928 год. «Люди, годы, жизнь» 1961-1965 и роман «Буря» 1947. Все остальное осталось на дне времени, и читают это только студенты-филологи и литературоведы. «Трест Д.Е.» — это антиутопия, одна из первых. Жутковатый роман о гибели Европы. Кончается роман так. Сплошные леса, руины, сквозь которые растут кустарники. И перед порталом бывшей биржи сидел большой медведь, и, глядя вдаль лазоревыми бездумными глазами, тщательно облизывал свои мозолистые трудовые лапы. И это ведь предвидел Эренбург. Правда, так скорее кончит не Европа, а Евразия. Были бы медведи, а остальное все приложится. Вначале писателю везло. До 1924 года они с женой жили в Берлине. Но когда к власти во Франции пришел левый блок, Эренбург получил разрешение жить в своей любимой стране и обосновался в Париже. Но роман о еврее Лазике Ройтшванице, который не может выжить нигде, тем паче в СССР, где столько вранья и показухи, где доносы и идеология, причем глупая, который ухитряется умереть на святой земле, уже не прошел в печать. У Бухарина была тяжба со Сталиным, и он отрекся от этих двух евреев, и от Ильи, и от Лазика. Роман пойдет в печать только в 1989 году, после смерти автора, пролежав в столе более 60 лет. В мире и в СССР темнело, волны фашизма и сталинизма захлестывали и богему. Листопад. С 1932 года свинцовый ветер сталинщины подхватывает писателя и несет его на скалы соцреализма. «Больше нет свободы в парижских кафе. Надо определяться с идеологией и халтурить.